будущих стеклодувов, Андрей Юрьевич прикрепил к Ерохе и наказал ему дать молодежи попробовать бусины тоже поделать. По дороге еще и рассказал, как делать стекло зеленым или синим, или скорее, сине-зеленым, цвета морской волны. Ероха, вы соберите немного железной окалины, только не ржавой, и максимально черной. Растолките, как и все в ступе, просейте и добавьте немного к содовому стеклу. Я не знаю сколько процента 2-3 от массы, должно у вас получиться сине-зеленое стекло. Если добавите ржавчины, вместо окалины, то получится кирпичного цвета, а желтое стекло должно получиться при добавлении серебра, которое растворили в азотной кислоте, а потом выпарили. Содержание не знаю, попробуйте от 1 до 5%, а прозрачное, как хотели, когда будем делать. Этот фанат даже облизнулся на такие интересные опыты. Вернусь и будем делать. Да, вы новую печь постройте и ничего там не варите, и картошку даже жарьте, чтобы примеси не занести. Пока меня не будет, делайте бусы, ну и молодцов этих из возвягля учите. Полному циклу отформовки и обжига кирпича, до варки стекла нет, просто работать с расплавленным стеклом. А вот про золото с серебром ничего не рассказывайте. И тигли, купили с остатками свинца, убери пока. Картошку, да, жаль, что нет. Забудьте про печь, не трогайте ее. Ехали они ехали, никого не трогали, Андрей Юрьевич вообще кемарил в фургоне, и тут вечером второго дня, когда они почти до Львова добрались и ехали в сумерках уже, надеясь до темноты успеть до города добраться, чтобы опять не в чистом поле ночевать, из хвоста каравана послышались крики и топот конский. Там в принципе ехал в арьергарде отряд дружинников в 20 человек во главе с сотником Вороном, и мелких бандитов опасаться не стоило, но могут бояре, черт бы их побрал, и большой отряд из своих дружин набрать. Оказалось, что зря панику подняли. Это прискакали из Владимира гонцы, догнали. «Княже, нас воевода Мечислав послал, а его Ерофей Ковалю говорил, просил обязательно тебе передать вот этот ларец». Гонец был весь в пыли и дышал, как и конь со свистом. Гнал целые сутки, меняя лошадей на заставах или ямах. Второй был не менее пыльный, так еще и красный как рак, словно ошпарили в бане. С давлением видимо что, ям изобретение или, точнее, слово «золотоордынское» и Андрею Юрьевичу оно не нравилось. Назвать почтовыми станциями тоже не хотелось. Никакой почты еще не существовало. Какая почта, если бумаги еще нет? Потому он обозвал эти дворы, где можно поменять гонцам лошадей, заставами, но слово не приживалось, все одно все обзывали ямами. Профессор поставил сундучок на телегу и открыл крышку. Однако, не отнять у Ерохи энтузиазма, весь небольшой сундучок был заполнен нитками бус. Там были те, которые они начали делать, кроваво-красные с янтарными вкраплениями, были обратные, янтарные с красными точками, запятыми и кляксами. Но появились и новые, значит, кузнецы успели сварить еще одну плавку стекла. Были бусы цвета морской волны с вкраплениями красного и янтарного цветов, и были темно-зеленого цвета с теми же точками и запятыми красного и янтарного цветов, и даже с новыми уже сине-зелеными. Всего было 8 ниток бус, и ни одна из пары сотен бусин не повторялась. Вообще, красиво. Когда в Мурано начнут делать цветное стекло, профессор Виноградов не знал, но если и начали уже, то такой красоты еще точно не делают, и стоят они должно быть очень приличных денег эти бусы. Молодец Ероха, что отправил гонцов, будет чем удивить генуэзских купцов. Так-то у него почти не изменился набор товара, что он везет с собой в Галич: хоролужные и булатные мечи и сабли, даже немного ножей засопожных и кинжалов есть. Есть брезент, и крашеный в разные цвета, и природный, серого цвета. Везут десяток телег воска. При этом Андрей Юрьевич приказал его переплавить, и теперь в специальных брезентовых чехлах везли и зеленый воск, и красный, и синий, и даже черный, такими цилиндрами по пуду весом. Воск настоящий пчелиный, а не его из торфа добытый. Тот при горении чуть с кипидаром и керосином что ли воняет, но он в 3 раза дешевле настоящего. Сбили цену на рынке, и профессор решил по дешевке скупить настоящий воск, покрасить природными красителями и предложить Агафону. Ну, не пойдет. Так не пойдет. Все одно ничего нового не успели придумать из-за интенсивной подготовки к войнушке. Разве несколько белых и желтых ракет, не использованных в битве с поганами, с собой прихватили? Из совсем нового был только 3-литровый примерно кувшин с хлоридом цинка. Яд. Нужно было, конечно, разделить как-то его на дозы грамм на 5-10, а то яд, когда килограммами продаешь, то цена на него явно высокой не будет, но времени на эту фасовку не было. Если что, можно и в Галиче расфасовать. Еще бы знать во что. Порошок очень гигроскопичен. Сейчас кувшин сверху воском залит. Еще был мешок из брезента килограмма на 3, где находились сухарики с тем же хлоридом цинка пожаренные. Мышиная отрава. Ничего. Теперь военная промышленность без него раскочегарена, а он стеклом и бумагой займется. Будет чем торговать. Событие 23. Генуэзский купец Агафон. Генуэзцем, то есть итальянцем, а следовательно, макаронником, не был. Он был чернобородым греком. И борода была, как на картинках про персов, в мелкие колечки закручена. Руно эдакое. А еще он был черноглазым. Такие необычные буркалы. Глаза должны карими быть у брюнетов, а тут прямо черные. Оттого смотреть в них было жутковато. Сейчас Андрей Юрьевич сидел в раскинутой на берегу Днестра, чуть в стороне от рынка большой брезентовой палатки яркого желто-оранжевого цвета, с окнами даже из полупрозрачного шелка и с таким же навесом над входом, и всматривался в эти черные глаза. Палатку такую к походу на ворогов сделать не успели и пришлось ночевать под житомилем в старенькой не брезентовой, а просто парусиновой. Сейчас другое дело, не стыдно гостя принимать. На столе в больших блюдах золотились в масле поджаренные пельмени. Профессор решил впечатлить грека и придумал меню. Была еще рыба и мясо холодного копчения, были вот пельмени, и главное украшение стола – кувшин с абсентом. Рюмок хрустальных еще не было и потому разлит напиток богов был в простые керамические пиалки. Настаивали на полыни и анисе 60-градусный самогон полгода почти. Потом тщательно профильтровали, отстояли, чтобы ни грамма мути не было и перелили в кувшин. Перед тем, как угостить Агафона кувшин, плотно заткнутой пробкой и залитой сверху воском, подержали в Днестре. Сегодня хоть и 1 мая уже, но вода холодная. Быстро остудили. Не нюхай, Агафон, а то пока ты принюхиваться будешь, нагреется и весь цимис уйдет. Пей, не бойся, вот смотри, я первым глотну. Профессор выдохнул и одним длинным тягучим глотком влил в себя слегка зеленоватый ароматный и страшно крепкий напиток. Ох, мать твою, глаза выпучились. Но тепло сразу пробежало по пищеводу, докатилось до головы и проникло в мозг. Хорошо, что русскому хорошо, то немцу шмерц, счмерц, т.е. Страдание, горе, печаль. Греку тоже поплохело. Он выпить-то выпил, а вдохнуть воздух не может. Глаза черные вывалились из орбиты, поскакали по походному столику, раскинутому в палатке, отскочили от пельменей, исходящих паром, и удачно потом еще раз отскочив от самой столешницы вернулись на место. Гамма тому не пусе питаге. Это, видимо, он богов своих греческих поблагодарил, что воздух все же в легкие проник. Хотя про муничего Тетаргера он уже слышал, это когда тот ему объяснял, что жениться хочет. Может, тогда и не про богов совсем сказанул купец. Сначала грек после того, как продышался, гневно глянул на князя Владимирского, но по мере того, как этиловый спирт начал свое действие, злость в глазах черных пропадала и сначала появилось удивление, а через минуту и блеск заблестел. Что это? Стараясь подражать сипению грека, перевел отец Епифаний. О, это, дорогой Агафон, божественный нектар, который мне напрямую из рая присылают, ткнул пальцем в небо, а в потолок палатки, профессор, я не буду это переводить. Это ересь и лжа, перекрестился инок этот бывший правдолюбивый. Ты, больной что ли, Егорий, округлил глаза Андрей Юрьевич, не порть мне маркетинг, переводи давай. Пока они переругивались с Епифанием, Агафон поплыл. Непривычный к крепким напиткам греческий организм 100 грамм абсента воспринял положительно. Ена и амвроса, это амброзия, без перевода понятно. Вот, а я чего говорю, переводи давай, отец Епифаний. Через 5 минут и теперь 50 грамм генуэзец предложил продать ему рецепт этого зелья. Не получится, уважаемый Агафон. Там без оборуда нужно агрегат один делать. Дело не в рецепте. А вот продавать вам готовый напиток, пожалуйста. Сейчас у меня 5 таких кувшинов. А к следующему вашему прибытию я сколько надо подготовлю. А купить агрегат, пьяный, а выгоду чует. Нет, это секрет. Зачем мне лишаться такого дохода? Жаль, я мог бы предложить хорошие деньги или, например, мастеров. Может, даже кого с острова Мурана, перешел на заговорщицкий шепот грек. Епифаний, скажи Дмитрию, пусть принесет сундучок с бусами. Агафон еще по 5 капель, бусы грека впечатлили гораздо меньше абсента, но тоже удивился. Постучал бусинами одну об другую, посмотрел на просвет, для чего вышел даже из палатки на нетвердых уже ногах. Муромские мастера делают гораздо более красивые вещи, но и это очень дорогой и красивый товар. Догоним и перегоним этот ваш Мурана. Событие 24. В прошлый раз, осенью, в сентябре, Агафон по просьбе князя Владимирского привез с собой трех каменотесов. Точнее, резчиков по камню. Они были рабами и стоили Андрею Юрьевичу кучу денег. Один из фантазийных мечей пришлось отдать. Синий хоролук, там цена по весу в серебре, а меч под 2 кило весом. Полуторник. Ну, может, кило 800. Нет же точного образца для килограмма. Так если новгородская гривна весит 200 грамм, то за меч получили бы 10 новгородских гривен, а тут 3 раба. Они сирийцы. Хотя сейчас может и нет этой страны, но они из Алеппо. И там в 21 веке будет Сирия. Сейчас уже полгода за неимением настоящей работы все трое учат своему ремеслу молодых людей, которых к ним Андрей Юрьевич приставил. В Карпатах есть замечательные выходы песчаника. Материал мягкий и самое то на нем узоры вырезать. У каждого 3 ученика и вскоре резчиков по камню у профессора будет целых 12. А вот настоящих каменотесов и, тем более, архитектора не было. В этот раз, поняв свою ошибку, купец привез именно тех специалистов, которых Андрею Юрьевичу и надо. Это было 3 каменотеса именно. Все 3 тоже были рабами, только на этот раз армянами. Из быстрого опроса профессор выяснил, что они строители храмов в Армении. И храмы делают и стены вокруг из природного камня, который умеют превращать в достаточно ровные блоки. Камень, как понял профессор Виноградов, это знаменитый армянский розовый туф. Ну, здесь туфа нет, пусть пробуют песчаник или какой другой камень. В рабство каменотесы попали больше года назад, черкесы напали на их стройку и увели мастеров с собой, а потом продали генуэзцам. Греческие они уже за год немного освоили и через отца Епифания объяснили, что смогут не только камни делать, но и храм выложить, если будут помощники и материалы. В Армении Андрей Юрьевич был и даже на экскурсию их возили к одному такому храму. Камни подогнаны друг к другу не хуже, чем у египтян в пирамидах, лезвие ножа не засунешь. Хорошие приобретения, за которое не жалко еще одного меча из синего хоролуга. Кроме армянских каменщиков, имена у них прикольные. Арам, Арик и Армен. Так вот, кроме армянских каменотесов Агафон привез еще одного интересного раба. Ты же просил добыть тебе лекаря, князь Андрей, вот тебе настоящий лекарь. Он с Иберийского полуострова, Мавр. По-нашему не говорит, но человек, у которого я его купил, уверяет, что он хороший лекарь. Он был лекарем на корабле Мавров, когда его захватили у берегов Африки наши купцы. Отец Епифаний попробовал поговорить с закутанным в синий бурнус пожилым человеком с седой бородой. Ничего не вышло. Тех языков, которыми владел лекарь-монах, не знал, и единственное, что он выяснил, так это то, что зовут Мавра Хасан. Когда его позже привезли во Владимир, то вязальщицы ковров из Сирии монашка огорчили. Оказалось, что Хасан – это не имя, а каста. И самое интересное, что он к ней не относится. Он из касты Марабуты. Это такие потомки берберов, сумевшие сохранить независимое положение. Марабутами у мавров были практически все преподаватели, законоведы, лекари, различные религиозные деятели и торговцы. Для детей марабутов образование являлось обязательным, и для хасанов считалось почетным выдать дочь за марабута. Вот Епифанию лекарь Закария и пытался донести, что у него осталась в рабстве молодая жена из хасанов. Нельзя ли ее выкупить у генуэзцев? Но это выяснилось гораздо позже, и ничего определенного ему Андрей Юрьевич сказать не мог. Купец Агафон ему в этот раз рабынь не предлагал. Я осенью, когда генуэзцы приплывут в следующий раз, узнаю у Агафона. Тебя с собой возьму, расскажешь ему все про жену, опишешь, пообещал на самом деле дипломированному лекарю профессор. Я могу ее нарисовать. Есть у вас бумага и грифель, вон и че рисовать, это хорошо. А бумагу к сентябрю сделаем, и графит найдем. За лекаря пришлось отдать весь кувшин с хлористым цинком. Агафон ядом заинтересовался, а когда узнал, что им можно травить мышей и крыс, так аж возбудился. На кораблях полно крыс, и они портят товар. Если твой яд действительно поможет против них, то я куплю у тебя осенью весь яд, который ты привезешь. Так попробуй сейчас. У меня есть с собой сухарики с этим ядом. Раскидайте в трюмах, и завтра уже будет результат. Так Агафон и сделал. И сработало. К утру на всех 4 кораблях в трюмах было полно дохлых крыс. Привози, князь Андрей, много яда, я весь его куплю. Привезу. Много не обещаю. Для его изготовления мне нужен свинец. Вези свинец. Нет, он не из свинца сделан. Но свинец нужен для производства. Свинец и ртуть Агафон привез. Примерно тонну свинца в виде листов неровных и 3 кувшина ртути. Этого должно хватить, чтобы оставшееся золото очистить, а ртути должно хватить на то, чтобы поэкспериментировать с производством зеркал и для изготовления барометра. Глава 9. Событие 25. Ничего хорошего в положительных торговых балансах нет. Это ты сжигаешь леса, извлекаешь невосполнимые руды из земли и тупо меняешь их на серебро и золото. И зачем тебе это серебро, если на него нечего купить? В сундуки складывать? Зачем? А, фонд будущих поколений. Пусть потомки сами о себе заботятся. А сейчас нужно развивать промышленность и обороноспособность страны крепить. А для этого нужны не серебряные палочки, гривны и даже не золотые, обрезанные и потому неровные кругляшки. Нужно свейское железо, легированное никелем и марганцем. Нужен свинец. Нужна медь и олово. Если же это лишнее золото раздать воям, увеличив им плату или премию выплатив за победу над погаными, то при отсутствии товара это золото разгонит инфляцию. Агафон, прощаясь с купцом, попенял ему: Андрей Юрьевич, свинца ты привез мало, и ртути мало, и кофе мало, и шелка мало. Мне не нужно серебро и золото, мне товары нужны. В следующий раз хоть самоцветы привези и слоновую кость, буду дорогие мечи делать. Так сбрось цены на свой товар и не будет у тебя серебра, засмеялся, услышав перевод, купец. Расплачивался Агафон за товары мелиорисиями серебряными и чуть более крупными монетами гексограммами. Эти весили около 7 грамм. В следующий раз, осенью, больше товаров привози, особенно свинца и меди с оловом. Я и абсента привезу, и еще один новый напиток сделаю. А кроме того, из цветного стекла уже не только бусы будут, но и кубки всякие с тарелками. Воска больше будет цветного. Воск с природными красителями ушел на ура по серебряной монете за кило. Ну, почти 15 византийских серебряных монет за пуд цветного воска. Только черный воск купец брать отказался, сказал, что ведьмы такие свечи жгут, сожгут его на костре за такой товар. Брезент и палатку генуэзец тоже оценил, даже уговорил Андрея Юрьевича свою палатку продать. Больше сделай, князь, у тебя тоже маленькие партии. И как ты эти мечи называешь? Бастарды, их тоже больше сделай, их раскупают еще до того, как я якорь в порту брошу. В общем, ехал караван в обратную дорогу в основном серебром и золотом загруженный, а не полезными товарами. Путь предстоял непростой, не в разбойниках дело, и даже не в плохих дорогах. Дорога как раз была вполне себе. По ней ведь теперь 3 раза в день дилижансы из Владимира во Львов ездит, и всем селищам и городам, вдоль этой федеральной трассы расположенным, был дан приказ с колеями побороться. У кого хуже получилось, у кого лучше, но в целом дорога стала гораздо лучше, чем осенью была. А непростой путь предстоял, потому что нужно было Андрею Юрьевичу найти пока не существующий город Червоноград, в котором будут добывать во времена СССР уголь. Это не коксующийся Донецкий, но уголь, не нужно будет вырубать гектарами леса. Есть проблема, возить уголь за сотню почти километров до Владимира еще хуже, чем лес изводить. Придется все производства переносить туда, в будущий город. Ну, это вторая задача. А сейчас эти залежи угля нужно найти. Ориентир был. Это единственное место было, где дорога из Львова во Владимир или Соколь подходила к реке. До Соколи после города шахтеров доехали тогда быстро, около 10 километров. Ага, там еще по мосту пересекали речушку небольшую, правый приток западного Буга. Перед мостом была табличка с указанием речушки. Сейчас не вспомнить. Андрей Юрьевич закрыл глаза и попытался тот мост увидеть, припомнить. Нет. Ну и ладно. Пока можно ориентироваться на первые подсказки. Профессор Виноградов выслал вперед десяток дружинников, чтобы они добрались до селища с названием Соколи, потом проехали около 10 верст назад до притока западного Буга. К вечеру добрались до селища Солоки и там встретились с возвращающимися от Соколи дружинниками. Вот это и есть то место, княже, которое ты искал, ткнул плетью в довольно большое поселение сотник Ворон. Как раз 10 верст от Соколи. Значит, здесь остановимся, разбивайте лагерь. От предложения сотника заночевать в избе старосты Солоки Андрей Юрьевич отказался. Там вонь, клопы, вши и прочие радости, и еще, наверное, куча маленьких детей, которые будут плакать. Палатку он продал, так что придется ночевать в фургоне. Ничем в принципе палатки не хуже. Ночью профессор несколько раз просыпался, лошади начинали ржать и биться, норовя оборвать веревку и сбежать куда подальше. В результате утром он был невыспавшийся и злой. Причину такого поведения лошадей объяснил тот самый староста Салаки с совсем не церковным именем Любомир. «Волки, житья от них не стало. Подмогли бы вои твои, княже, я подумаю. По лесам гоняться за ними сейчас времени нет, а вот как вернусь во Владимир, то желающих поохотиться поищу». Староста был невысок, но кряжест, голодом не измучен. Такой боровичок, весь рыжей бородой заросший. «Благодарствую, княже. А скажи мне, Любомир, не находили ли вы здесь куски черного горючего камня?» «Нет, княже, ничего такого не видели, вот истинный крест». И бородач стал истово креститься. «А в колодцах не попадался?» «Так нет у нас колодцев, в реке воду берем. Салакия наша с дюжи вкусной водой». Староста махнул в сторону деревянного моста, около которого караван и остановился. Андрей Юрьевич вспомнил, именно по праправнуку этого моста они проезжали тогда в далеком будущем. Так на знаке и было у моста написано «Река Салакия». Тогда еще подумал, что на имя Салоха похоже из фильма какого-то, вроде «Вечера на хуторе близ Диканьки». Про это имя как-то Андрей Юрьевич в интернете прочитал и удивился тогда, зачем же это имя используют, если оно так замарано. Так звали дочь Ирода Антипы, которая в награду за обольстительный танец вытребовала у родителя голову Иоанна Крестителя. Хотя иудами ведь тоже называли потом мальчиков, как и Адольфами. Выслушав ответ старосты, Андрей Юрьевич расстроился. По-простому не получилось. Он в душе надеялся, что угольные пласты близко к поверхности и добыча угля сразу наладится. Местные ткнут пальцем и скажут: «Вот, тут копай, княже, пару сажений и уголь будет». Но нет, вообще о черных камнях ничего эти местные не слышали. Придется копать шурфы. А если глубина залегания метров под 100, то и распрощаться придется с этой мечтой. Сейчас это просто недоступные глубины. Событие 26. С хитрованным Любомиром, старостой небольшой деревушки Салаке, Андрей Юрьевич договорился так: прямо с завтрашнего дня крестьяне начинают вот тут на холме, где был лагерь, копать яму диаметром метра 4-5. В глубину ямы должна быть 10 сажен, для чего им будет выделено совершенно безвозмездно, то есть даром, 3 лопаты и 1 кирка. Лопаты, к счастью, входили в шанцевый инструмент повозок для перевозки бомб, как и кирка, и их просто не убрали, так и поехали в Галич с этим запасом. Лопаты безвозмездно, а труд, чтобы стимул был, профессор Виноградов обещал оплатить. По серебрушке за каждый метр шурфа. 10 сажен это метров 25. 25 грамм серебра, вообще не деньги, но староста аж светился от радости. Ну, может и не от серебра, а от осознания, что кирка весит больше, чем меч-бастард, а значит и стоит, как все его селище, и 3 лопаты сверху. Привалило богатство, успевая лопатами откидывать. Сам же профессор Виноградов по приезду во Владимир развил кипучую деятельность. Уже начали приходить под конвоем стрельцов и дружинников первые отряды военнопленных ордынцев. Их больше 1000 человек, даже значительно больше. Около 300 остались ровно на руднике. Будут добывать известняк и даже немного больше этого. Часть добытого белого камня будут превращать в мелкую крошку для асфальтового завода. Это так громко называется большой на 200 литров котел, в котором из остатков после перегонки нефти, гудрона делают сначала битум, продувая расплавленный гудрон воздухом, а потом замешивают с добавлением песка и вот той самой известковой крошки. Еще 500 человек татаровей Андрей Юрьевич обещал раздать боярам. Их 25 человек бояр в двух княжествах. Вот каждому по 20 ордынцев полагается, что они с ними собираются делать, профессора Виноградова не интересовало. Но на то они и эксплуататоры, чтобы знать, как людей эксплуатировать. Найдут работу. Около 100 он собирался отправить в Берестее на добычу торфа и переработку его там на воск с парафином. Производство почти безотходное, топливом при этом служит сам торф после обработки его бензином. Так что расходуется только бензин. И вот 60 человек Андрей Юрьевич хотел теперь отправить в будущий город Червоноград. 60, потому как есть в наличии пока только 30 лопат и 10 кирок. Пусть ордынцы там в 2 смены работают. Дни сейчас длинные, но нельзя же их тупо в голую степь или лес выгнать. Хоть бараки нужно за лето построить. Клозеты опять же, столовую. К счастью, есть сформированные бригады плотников, которые рубили дома для милиционеров, огнеупорщиков и потом для ткачих. Опять пришлось их мобилизовывать и выдавать новые топоры и пилы. Построить настоящую пилораму с приводом от водяного колеса или пары валов было только в планах. Пока имеются только две продольные пилы, зато изготовленные из настоящего булата. На даче у Андрея Юрьевича, которую он купил в деревне под Екатеринбургом, от старого хозяина осталась в сарае пила со странными зубцами. Он как-то попробовал ею работать, нужно было от бруса кусок отпилить, и ничего у него не вышло. Зашел к соседу спросить, что это за чудовище, а тот смеется, мол, это надо в музей отнести. Должны с радостью взять. Это продольная пила, которая из бревна доски изготавливали. Залез потом профессор в интернет и убедился, что сосед прав. Если у ножовки по дереву зубья в форме крючков или по внешнему виду они напоминают косоугольный треугольник, профиль зубьев наклонный, то это ножовка для продольного реза, и рез осуществляется только в одном направлении. Если же форма зубьев ножовки похожа на треугольник равнобедренный, то это ножовка для поперечного реза. В фильмах Андрей Юрьевич видел, как два мужика вручную доски пилят на лесах таких. Вот нечто подобное и внедрил. Доски, если честно, получались так себе, толщина гуляла прилично и назвать их можно было сороковкой, уже рез не получался. Нужно было какие-то ограничители изобретать, но тогда времени не хватило, все силы были брошены на подготовку к войне. И сейчас опять времени нет, нужно людей расселять. Так что, первым делом, как вернулся профессор во Владимир, он в новый город Червоноград отправил плотников и пилорамщиков, потом поваров с большими чугунными котлами. Потом возчиков нанял на полгода. Туда нужно будет возить и возить продукты. Ведь 6 десятков ордынцев будут охранять 3 десятка воев. Плотники еще. И всю эту братью нужно будет кормить 3 раза в день. Событие 27. Ерему, если вовремя не остановить, то он изведет всю соду. А потом изведет весь оксид свинца. А кто же его остановит, если князь Владимирский в Галиче? Туда 3 дня ускоренным маршем, назад, никуда не спеша, и разыскивая уголь, 5 дн и 5 дней в Галиче с Агафоном, ругаясь и торгуясь. 2 седмицы прошло, и бывший коваль, потом бывший металлург, потом бывший оружейник, он же бомбы лил, а теперь настоящий. Стеклодув, так не дует еще ничего. Стекольщик, нет, это какая-то другая профессия, вымершая. Какие стекольщики, когда везде поликарбонаты стеклопакеты? Стеклодел, звучит так себе, стекловар, еще хуже. Пусть все же стекольщик будет. Так этот стекольщик за 2 недели так и сделал. Он истратил весь, с таким трудом и с такими трудозатратами добытый карбонат натрия или соду, потом истратил весь дорогущий оксид свинца, полученный после купилирования золота, и наварил более 1 тонны цветного стекла, при этом полностью угробив и старую печь и новую. Все, работать больше ни на чем, и ведь ходит довольный, словно не вредительством занимался, а спас королевство русское от нашествия Орд-Батыя. Андрей Юрьевич на обратной дороге пытался выудить из памяти знания, чем можно красить стекло. На самом-то деле человек в 21 веке получает столько информации из различных источников, что если все вспомнить, то можно 100 докторских написать. Но знания и возможности – это разные разности. Что ему дает знание, что марганцем можно в фиолетовый цвет покрасить. Где тот марганец? В будущем городе Марганец. Ну, туда еще добраться надо и опять же, а на какой глубине он залегает? Хромом можно в разные цвета красить, и что, в Казахстан за ним ехать? Кобальт, вот про кобальт можно подумать. Это река Кжилка, где-то под Москвой, и в Москве той не враги пока, но бог с ним с кобальтом. Что есть сейчас, есть 2 оксида железа и ероха, ими покрасил уже стекло в сине-зеленый и почти зеленый закисью железа фиа и в желто-коричневый и кирпичной окисью железа F2A3. Все, тут можно только играть концентрацией, увеличивая или уменьшая яркость и насыщенность цвета. Дальше окись меди ЦУА, которая окрашивает стекло в зеленовато-голубой цвет. Играя концентрациями, можно изменять цвет от синего до красного, как у них и получилось при огромной концентрации. Больше тут ничего нового тоже не получить. Оксид олова окрасит стекло в белый цвет, а полевой шпат в цвет топленого молока. Вот этим и нужно будет заняться, когда печи новые построит. В какой цвет окрасит стекло цинк Андрей Юрьевич не знал. Но цинк есть, почему бы и не попробовать. А еще остаются чистые металлы. Золото в виде мелкого порошка окрасит стекло в пурпур, и оно останется прозрачным, а небольшая концентрация сделает стекло розовым. Порошок серебра сделает стекло ярко-желтым и тоже оставит его прозрачным. Все, баста карапузики, Кончились арбузики. Никаких других металлов и оксидов у него нет. Хотя, может, больше и не надо, практически вся палитра и получилась. Нет фиолетового, так как нет марганца. Так и бог с ним. Ерофей, а скажи мне, что нам теперь без соды делать? Оценив результаты деятельности этого маньяка, вопросил его профессор Виноградов. Так ты говорил, княже, что с оксидом свинца будем опыты ставить, а за это время соды ученики наделают, выкрутился фанатик-пироман. А печи? И печи построим. Зато смотри, Андрей Юрьевич, сколько бусин уже и мы, и возвягельцы понаделали. А красота какая, вот тут не поспоришь. Как только не изгалялись над бусинами, какие только цветные вкрапления не вкрапили. Красота, на самом деле. Есть с чем ехать в Краков и Вильно. Можно через Литву и в Москву караван купцов послать. Нужно туда послать разведчиков, и кобальт с этой рекой Гжилкой поискать. Но это так, попутно, синий цвет можно и без кобальта получить. Главная же задача провентилировать, чем там люди живут и готовы ли на совместный поход против Орды. Да, совместные операции пока у него не очень выходит. С Гедимином так себе получилось. А может, это он виноват? Просто больно быстро взял Возвягли Житомиль. Нужно было осадить и ждать неделями, а еще людей гробить, отправляя с короткими лестницами штурмовать городские стены. А он бах и в дамках. Так тут не воюют. Понятно все с вами. Сам печи угробил, сам и озаботься, чтобы быстрее кирпича обожгли нужное количество. А пока продолжайте в обычных горнах бусины делать. Не останавливайтесь, пока все стекло не истратите. А ты, княже, что сейчас делать будешь? И глаза как у кота из Шрека. Еще чего нового хочет сделать, прямо кушать не может. Хотел хрусталь варить и еще несколько цветов попробовать. Да, теперь не получится. Это недели две, пока кирпичей наделают, пока обожгут, пока печи сложат, пока, ну, две недели. А знаешь, что, Ерофей, а давай, в общем так, будем бумагу делать, и для этого мне нужно будет несколько сит. Натяните самой тонкой проволоки, что получится. Для бумаги нужны сито, размер 2 пяди на 1,5. Бумагу варить надо, потер руки пироманьяк. Варить, все, бусины, пусть помощники твои делают, а ты все силы брось на сито. Бегу, княже. Глава 10, событие 28. Все попаданцы в книгах сразу бросаются делать две вещи, сахар из свеклы извлекать и бумагу изготовлять. Про сахар Андрей Юрьевич задумывался уже. Он собирался производить на продажу ликеры, в основном кофейный, но получатся другие вкусными, почему бы их не делать. Точно пойдет на ура в Европах кофейный ликер. Он попробовал его сделать на основе меда и хрень получил. Мед забил вкус кофе, получился напиток на медовуху испорченную похожий. Нужен именно сахар с его нейтральным вкусом. Конечно, напрашивается свекла. Но читал Андрей Юрьевич, что вот эта свекла, что в борщ идет, лишь прабабка, и то двоюродная, сахарной свекли. Ее эту сахарную вывели из листовой свеклы, а в обычной свекле максимум 10% сахара, а чаще еще меньше. И это при 30 с лишним у сахарной, в 4 раза меньше. Плюс, сама свекла, это довольно мелкий корнеплод сейчас, с яблочко от ранетки размерами. Сколько этой свеклой нужно засадить десятин, чтобы получить сахар в товарных количествах, тем не менее, опыт осенью провели. Примерно 100 кило свеклы промыли тщательно, растерли, сварили, процедили, обесцветили известью и жженой серой и получили 6 кг серо-бордового сахара. Прокалили, размололи и получили 5 кило грязного песка. Ликер кофейный сделали. Вкуса свеклы нет, но выход годного очень мал, и себестоимость с учетом потраченного труда и израсходованных дров, запредельна. Только, чтобы известь получить, денег ушло больше, чем можно выручить от продажи ликера. На этом профессор не остановился, он же читал, что в принципе в моркови столько же сахара, сколько в свекле, тоже около 10%. Размололи в кашу 100 кило моркови и выварили. В результате получили в конце вообще 4 с небольшим килограмма сахарного песка, чуть желтоватого. Из него тоже ликер сделали кофейный и мятный. Вкуса моркови нет, но себестоимость не сильно меньше. Этот сахар варили без извести. С таким же успехом, наверное, можно и из малины варить сахар. Так что эксперименты с сахаром Андрей Юрьевич пока отложил. А Тиун Неждан Станиславович, главный агроном колхоза «Русское королевство», получил задание разобраться с листовой и обычной свеклой. Посадить их клубни рядом на грядке и как цвести начнут, позвать профессора, вроде бы вывели сахарную свеклу, скрестив листовую свеклу с обычной. Нужно попробовать это сделать. Не получится опылить вручную, придется положиться на пчел. Если оба сорта будут расти рядом, то велика возможность перекрестного опыления. С сахаром понятно, что ничего не понятно. А что с бумагой? Как китайцы делают бумагу, есть множество роликов в интернете. И здесь непонятным остается только вопрос клея, ну, или связующего вещества. Они добавляют в кашицу из рисовой соломы рисовую же муку и крахмал. Наверное, пшеничная мука не хуже. С крахмалом без картофеля и кукурузы сложнее. Но ведь у китайцев сейчас точно нет ни картофеля, ни кукурузы. И из чего они тогда делают крахмал? Опять из риса? Риса у него не больше, чем картофеля. Остается попробовать сделать крахмал из пшеницы. Андрей Юрьевич в пищевой промышленности был не самым главным специалистом. Да, вообще специалистом не был. Но теорию получения крахмала из картофеля знают все. Крахмал просто растворим в воде. Нужно взять муку, получить из нее тесто, наверное, а потом добавить воды и все это долго размешивать. Потом отстоять и выпарить, чего уж растворилось. Да, выход годного будет низким, но ничего страшного, остатки пойдут на корм свиньям, например, безотходное производство. С этого производства бумаги профессор Виноградов и начал, дал команду наготовить крахмала. Легко команды давать, а как до дела дошло, это в 21 веке есть блендер. Тесто не сильно желало в воде расходиться. Пришлось снять всех учениц-ковровщиц, выдать каждой по большому казану и задание руками разрывать и перемешивать тесто с водой. Потом оказалось, что девчули не могут поднять казан, чтобы через мешковину перелить воду в другой казан. Потребовались гридни. В общем, весь день на смарку. Тем не менее, к вечеру в 3-20-литровых бочках мутная вода отстаивалась в сарае, а через 2 дня воду слили и получили на удивление огромную цифру выхода крахмала из единицы сырья. Андрей Юрьевич думал, что раз крахмал делают из картофеля, то из него выгодно делать, и помнил цифру в районе 20% выход крахмала. Здесь же у него из пшеницы при примитивной переработке получился выход под 50%. Вывод из этого пропавшего дня Андрей Юрьевич сделал следующий. Крахмал в разы дороже пшеницы. Можно в принципе разработать технологию получения крахмала, максимально все механизировав, и тогда у него появится очередной дорогой продукт на экспорт. На следующий день пришлось давать отбой кузнецам. Как они ни старались, а проволока получалась толстой, где-то в 1,5 миллиметра. При такой толщине проволоки ячейка получится крупная на сите. Опять потребовалось срывать ковровщиц. Девчулям выдали куски разных материй и задания, выдергивать через одну нитки. Пробовали и льняную ткань, и шелковую, и парусину, то есть конопляную. Пока делали дырявую ткань, профессор Виноградов занимался с плотниками. Нужны рамки для сит. Листы он решил делать 3 размеров. Первый примерно А3 или приблизительно 30 сантиметров на 40 с чем-то. Скорее на глаз опять пришлось делать. Сантиметры на глаз, и точных размеров формата Андрей Юрьевич не помнил. Второй в 1/2 меньше или А4 и последний еще в 1/2 меньше А5, как у книжек в будущем. Когда с приспособлениями профессор Виноградов справился, осталось решить главный вопрос. Из чего бумагу делать? Событие 29-е. Как-то Андрей Юрьевич видел ролик в интернете, как бумагу делали из рогоза, который все по ошибке камышом называют, из пуха. И там в конце автор говорит, что можно или нужно даже попробовать делать бумагу из одуванчиков, тополиного пуха или из пуха репейника. К несчастью, в мае ничего этого нет, а вот осенью можно попробовать. Рядом с тем роликом был ролик, как бумагу сделали из опавших листьев. Опять же придется осени ждать. А что в наличии сейчас? Если задуматься, то полно всего. Есть солома, и ржаная есть, и пшеничная, и овсяная. Из какой делать? Ответ элементарный, конечно же из всех. А потом посмотреть, которая лучше. Идем дальше. Есть лен. Почему бы из него не попробовать? Еще есть конопля, и из нее нужно сделать. Крапива, сейчас из нее делают мешки. Ну, вот в одной из партий эти старые дырявые мешки и пойдут в работу. А вообще, профессор где-то читал, что первую бумагу в Европе делали из тряпок, и даже в СССР по дворам ездили старьевщики, которые собирали тряпки старые. Явно шерстяные не подойдут. Хлопчатобумажных сейчас нет, остается льняная та же тряпка и парусина, и из них нужно попробовать. Пока всем этим Андрей Юрьевич занимался, в монастыре получили очередную порцию натриевой щелочи. Теперь вроде все есть и решили начать. Все 60 девчуль занимались перетиранием пшеничной соломы, Потом полученную труху залили водой, и ткачихи еще и в теплой воде ее немного пожамкали руками. Запалили огонь, и профессор влил в супчик литр щелочи. Варили целый день, вода испарялась, тогда кипятка с небольшим количеством уксуса добавили, чтобы щелочь нейтрализовать. На следующее утро Андрей Юрьевич подошел к котлу и оценил полученную массу. Вполне себе белая, лишь немного желтизной отдает. Кидайте туда крахмал и пусть остывает. Ну и готовьтесь, как рука сможет терпеть, начнем с ситами работать. Для финальной работы Андрей Юрьевич набрал кузнецов. Они к температурам привычней. Ероха, Ерофей Силыч, бери вон то большое сито и под углом его в чан напускай, чтобы часть этой жижи немного попала внутрь. Потом медленно поднимай и давай всей воде стечь. Коваль зачерпнул жижи ситом и, аккуратно распределив ее, стал поднимать. Даже не морщился, хоть температура была больше 50 градусов. Вода стекла и Ероха ловко опрокинул сито на льняную ткань. Анфиса теперь аккуратно тряпицей промакивай сито, с небольшим нажимом, чтобы массу от сита отделить. Девиц тоже пришлось привлечь. Не кузнецам же такой тонкой работой заниматься, у них руки, крюки, не под то заточены. В это время конвейер продолжал действовать. Кузнецы засовывали сито в массу и, аккуратно побултыхав им там, распределяли волокна равномерно и вынимали, давали воде стечь и переворачивали на разные тряпицы заранее профессором приготовленные. Даже куска шелка Андрей Юрьевич не пожалел. Сняли первое сито, и Андрей Юрьевич смог посмотреть на первую свою бумагу. Ну, так себе. До мелованной бумаги для принтера расти и расти. Но уж точно не хуже той, что он пару недель назад купил у Агафона. Может, китайская чуть белее, а вот фактура не лучше. Давайте проглаживайте утюгом. Точно, пришлось кузнецам сделать те самые утюги, которыми до революции пользовались. Вместо электрических спиралей и угли. Прогладили получившийся лист через тряпицу сначала, а потом и напрямую с обеих сторон и вывесили сушиться на солнышке. Вроде солнечными лучами отбеливали льняную материю. Почему бы и бумагу не попробовать, благо день выдался солнечный. А на будущее Андрей Юрьевич решил попробовать все же получить хлорку. Он же знает способ, как при нагревании из хлорида серебра, полученного после очистки золота, получить назад серебро. Всего-то нагреть, и при этом выделится хлор. Кто мешает пропустить этот хлор через известковый раствор? К вечеру бумага полностью высохла, и можно было сделать вывод. Толщина бумаги снижалась с увеличением опыта у кузнецов. В первый раз они черпали лишку массы ситами, и раствор был гуще, а потом и раствор разбавился, и руку набили. Нет, даже последние листы были далеки от бумаги для принтеров, скорее это листы чертежного ватмана. Но они уже точно были белее, тоньше и менее волокнистые, что ли, чем купленные у Агафона. А ведь это только первый день экспериментов, точнее первые два дня. На завтра приготовили льняную пряжу. Событие 30-е. Санька Юрьев к походу в Венгрию, или как ее называет князь Андрей Юрьевич, Словакию, подготовился тщательно. Предчувствовал, что повоевать придется. Потому, раз князь ему дал возможность первому лучших выбрать, то он именно так поступил. Сначала из своих выбрал самых метких и решительных, а после из стрельцов, пожелавших присоединиться к диверсантам, еще три десятка забрал, что показали лучшую меткость при стрельбе. Понятно, что подготовка на этом не закончилась. Глеб Зеремеевич скряга еще тот, но тут коса на камень нашла, Андрей Юрьевич разрешил товары набрать, вот и давай. В результате три телеги загрузили кувшинами с жидким мылом ароматным и одну кусками брезента, в разные цвета раскрашенного. Еще одна телега была с сапогами новомодными, к которым каблуки приделали. Саньке они нравились, гораздо удобнее нога в стремени себя чувствует, да и ходить лучше в таких. Раньше, бывало, наступишь пяткой на острый камень и прыгаешь потом на одной ноге, теперь же и не замечаешь тех камней. Еще ключник выдал им 5 хоролужных мечей и 3 сабли. Потом попыхтел, поругался и добавил 3 ножа засопожных из синего хоролуга. А вот дальше совсем диковинные товары уже сам Андрей Юрьевич выделил. При этом, когда он показал один из таких товаров, то Санька, и все диверсанты при этом присутствующие, долго глаза протирали и крестились. Достал из ящика, бычьим пузырем сверху оббитым, князь обычный белый огнеупорный кирпич, из которого печи сейчас выкладывают, и поднес к нему труд тлеющий. Сам же Юрьев его и запалил только что от кресала. Бах! И с небольшим хлопком кирпич загорелся. Горит ярким желтым пламенем и потрескивает немного. Протиранием глаз и крестным знаменем Санька не ограничился, Он еще и руку в пламя сунул, и обжегся. Боль заставила мозги работать активнее, и он уловил запах знакомый. Хитро. Санька аж подпрыгнул от радости, что разгадал этот секрет. Керосин. Конечно, кирпич сделан чуть пористым. Когда глину замешивали, то немного соли добавили, потом после обжига в воде подержали, пока соль не растворится. Ну, а после высушили, еще раз прокалили и пропитали смесью бензина и керосина, пояснил это чудо потом князь Владимирский. Так прогорит быстро, и по дороге керосин улетучится. Такая зараза, пока до Унгров доедем ничего не останется, не будет гореть. Санька разочарованно махнул рукой. Точно, но вы не людей дурить едите, а добрососедские отношения налаживать. Потому, во-первых, повезете кирпичи вот в таких изолированных изнутри бычьим пузырем сундучках, а, во-вторых, и это гораздо надежнее, возьмете с собой смесь керосина и бензина в кувшинах, пробками плотно закрытых и оловом потом залитых, и перед тем, как кирпичами торговать, немного плеснете на кирпич, с этим кувшином в нагрузку и продавайте. Кувшина такого должно хватить на 5-6 часов непрерывного горения. Технология такая: наливаете в емкость бензин этот и бросаете туда кирпич, пока он полностью не впитает всю жидкость. А нас, как колдунов, там не сожгут самих. После того, как перестал восторгаться, почесал репу Санька. Да, а нет, с вами же митрополит монаха пошлет, чтобы он лично у священников тамошних узнал про притеснение веры православной. Вот пусть он кирпич благословит перед тем, как поджечь, а еще лучше пусть сам подожжет. Кроме горючих кирпичей, Андрей Юрьевич им немного пудовых головок крашеного воска выделил и еще для пробы телегу целую свечей, отлитых из земляного воска. Свечи разного размера, от тонюсеньких до огромных полупудовых. Еще на двух телегах были казаны и небольшие котлы из чугуна. До реки уж их отряд добрался без приключений, там они взяли в караван еще несколько купцов, которые везли в Словакию мед, воск и льняную ткань. Небогатый товар, с их не сравнить, но увеличение количества купцов позволяло объяснить довольно большой отряд их сопровождающий. Приключения начались сразу, как они реку уж пересекли. Мост был довольно длинным, и на той стороне находилось уже словацкое селище Пинковце. Когда весь караван мост пересек, то десятник стражников и мытари венгерские его окружили и стали требовать заплатить пошлину за ввоз товара и отдельно за переезд через мост. Мол, мост этот построил пан Салаши, и теперь все платят ему пошлину за переезд по нему. Мы русские, и у нас договоры беспошлинной торговли в Венгрии. Я сам присутствовал, когда ваш король Шарабер подписывал с нашим князем договор. Попытался отмахнуться от них Санька, но не тут-то было. Венгры стали им угрожать. Выглядело это забавно. Десяток копейщиков, из которых только у троих легкие сабли, и три мытаря угрожают 6 десяткам диверсантов. Это, как если бы мышь гордо встала на задние лапки и поперла на стаю собак, грозно при этом попискивая. Сколько дури надо в голове иметь, чтобы не увидеть, что это не 6 десятков забитых крестьян перед ними, а вой. Вы бы, паны, спрятались от беды в свой курятник и переждали там, пока мы подальше отъедем, в последний раз попробовал решить дело миром Юрьев. А эти товарищи, ну так дурней князь Андрей Юрьевич называет, те, у кого были сабельки, подоставали их из ножен. Пеняйте на себя, бей. И десятка секунд не прошло, как все венгры уже лежали на земле со стрелами из глаз торчащими. Тут надо короля Шарабера похвалить. Стражники эти были все в хороших кольчугах с пластинами на груди, а у десятника этого борзого и шелом был отменный, с бармицей, и даже перьями украшен. Не зря Андрей Юрьевич велел им взять с собой лопаты. Быстренько вырыли в 100 метрах от заставы большую яму и всех венгров в нее, в чем мать родила, положили. Одежонка пригодится. Она была, как и у стрельцов, вся одного желто-зеленого цвета, то есть, как называет это Андрей Юрьевич, была формой, которая чьи-то цвета, какого-то магната венгерского, представляла. При дальнейших диверсионных действиях пригодится. Ну, а кольчуги никто и не собирался на мертвяках оставлять. Кольчуга — вещь дорогая и полезная. Глава 11. Событие 31. С первой партией татаровей, монголови. Это не Андрей Юрьевич язык коверкает, это местные хроноаборигены их не татарами обзывают, а татаровья. Так вот, с первой партией будущих шахтеров из числа пленных татаровей профессор Виноградов решил сам съездить в Червоноград и проследить за тем, как там все строится и развивается. Решили сначала 30 будущих шахтеров послать, а через несколько дней еще 3. Как-то же охранять ордынцев надо, чтобы не разбежались, а то сдернут и пойдут окрестные селища грабить, Потом ясно стрельцы их выследят и перебьют, но сколько басурмане вреда причинят. Так что, с этими тремя десятками, пока заборов с колючей проволокой нет, выдвинулась сотня конных стрельцов и 10 воев из дружины. Эти больше для солидности. Все в железе, все богатыри, не мы. С ними и профессор в Червоноград отправился. Из Владимира до Червонограда 60 верст. 2 дня пути туда, никуда не спеша. Там день и день уже без пеших ордынцев. Кто ж его посадит на коня, назад. За 5 дней Андрей Юрьевич хотел обернуться. Как раз за это время должны обжечь кирпич, построить 2 новые печи, в которых продолжат эксперименты со стеклом. Нужно получить обязательно и просто прозрачное содовое стекло, и прозрачный хрусталь, из которого профессор хотел сделать несколько линз для подзорной трубы, телескопа и очков для митрополита Владимирского, Киевского и всея Руси Афанасия. Вечно владыка Афанасий глаза себе в монгольские пальцами превращает, чтобы рассмотреть, чего написано, оттягивая края ресниц пальцами. Пленных не просто так погнали, сначала провели селекцию. Труд землекопов и шахтеров не самый легкий. Отобрали несколько сотен самых здоровых. Не по росту отбирали, а по ширине плеч и бицепсам. Труд землекопа и шахтера требует большой физической силы. А уже из отобранных здоровяков выбрали адекватных. Андрей Юрьевич им через переводчиков предложил следующие условия. Есть ли желающие быстрее отправиться домой? Те, кто год отработает добросовестно на рытье ям, тот весной следующего года будет отпущен. Остальные будут на разных работах 5 лет отрабатывать у нас в гостях. Вы же, дорогие друзья, к нам в гости ехали в такую даль. Сначала желающих почти не было, ордынцы шушукались и ругались, наверное, даже покрикивать начали, но рык ворона порядок восстановил и несколько человек вышли. Потом еще десяток, и когда профессор уже решил сам назначить страстно желающих поработать, плотину прорвало и из 3 приблизительно сотен здоровяков вперед вышло человек 100. Из этой сотни отобрали тех, кто хуже одет, а значит, привык работать руками, а не языком, 3 десятка. С ними и двинулись в дорогу, связали руки, а потом по рекомендации сотника ворона еще и штаны сверху распороли. Пришлось ордынцам идти, придерживая штаны спутанными руками. Пришли и Андрей Юрьевич поразился, что рубль животворящий делает. Всего-то 10 дней он отсутствовал, а крестьяне из Салаки успели вырыть яму в 25 метров глубиной и 5 практически метров в диаметре. Холм из вынутой земли тоже производил впечатление. Его в первую очередь профессор и осмотрел, и ничего обнадеживающего не увидел. Нет даже следов угля. Песок, глина в основном, песчаник и камни какие-то, гранит возможно. Ничего черного или даже бурого не наблюдалось. Хитрованным Любомиром, староста небольшой деревушки Салаке, гордо сдавал работу князю. Подготовился. Веревка у него имелась с камнем, привязанным на конце, и вот тут он князя смекалкой поразил. На веревке имелись узелки, отмечающие сажени. 10 узелков. Скажи мне, кудесник, любимец богов, а, любимец миров, а как вы туда людей спускали и землю подымали? Веревками и вожжами спускали связанными, и в бадьях поднимали. Староста махнул рукой, и в юноша со взором горящим принес 20-литровое примерно ведро с веревкой. Стоп, Исаак, надо нарисовать и отдать в работу плотникам балку с неподвижным блоком на конце, чтобы было удобнее землю наверх поднимать. Математика, астронома и механика греческого Исаака Аргера Андрей Юрьевич взял с собой на всякий случай, а то они там ругаться начали с часовщиком, пиписьками мерясь. Пусть отдохнут друг от друга. И вот уже на 10-й минуте по прибытию на место грек оказался востребованный. Так справляемся. Еще одну ямину копать? Потер руки Любомир. И не одну. Но вы эту продолжите. Понимаю, что дальше тяжелее копать и дольше, потому теперь 10 метров, ай, 4 сажени буду платить по 1,5 серебрушки, а потом 6 сажен по 2 серебрушки. Найдутся работники, и как у вас с полевыми работами, вы их не забросили. Справляемся с Божьей помощью. Слух идет, что коней ордынских ты, княже, раздаешь пахарям. Кони бы не помешали, ежели пару запрячь, то. Да, вам 17 коней привели по количеству дворов. А вообще византиец молодец. Он быстренько нарисовал приспособление для удобного подъема земли из ямы и второе для опускания и подъема туда людей. В селище кузнец местный изготовил 2 оси для неподвижных блоков, а плотники не только сами блоки, колесики вырезали, но на следующий день уже и всю конструкцию из подручного материала собрали. Крестьяне стали углублять свою яму или шурф, а ордынцы начали копать новую. Профессор Виноградов долго ходил вдоль дороги перед мостом через речушку и пытался вспомнить ту поездку лет 15 назад. Автобус шел на север, и он смотрел на город Червоноград из окна. Вроде бы даже видел высокую конструкцию не так и далеко. Такие, городят, над стволами шахт. Нужны же подъемники и вообще нужно ствол шахты от дождя защищать. Аргир, забыл совсем. Если дождь пойдет, то вода попадет в шурф, и он обрушиться может. Нужно продумать конструкцию крыши, а еще, если сильный ливень пойдет, то и отвод воды, чтобы она туда и из ручьев и луж попасть не смогла. Отдал команду профессор и дальше стал шагами дорогу мерить, вспоминая, где же шахта находилась. А ведь было два моста, Андрей Юрьевич зажмурился, вновь и вновь ту поездку вспоминая. Точно, было два моста, один чуть раньше, а второй уже почти внутри города. И стол одной из шахт точно находился после первого моста, но до въезда в город. Любомир, а сколько тут рек впадает в Бог? Ну, вон в ту реку, профессор указал на невидимый из-за деревьев отсюда западный бук. Две. Наши селища на Солоки, а туда, на полдень если, то рата еще есть. Верстах в трех, ворон, скатайтесь на юг и найдите. Вон, Любомиру коня дайте. В темпе пусть он вам реку Рата покажет. Когда назад будете ехать, то смотрите внимательней, куда нам лагерь перенести. Не в том месте мы рыть начали. Событие 32. На шахту князю Владимирскому пришлось вернуться уже через седмицу после того, как он уехал во Владимир, оставив там за старшего Исаака Аргера и сотника Ворона. Ничего важнее находки угля сейчас не было. Нашли и добывают азакерит, и с его помощью изготавливают брезент, важно, полезно. Нашли нефть и добывают теперь в приличных количествах, и с ее помощью получают воск, парафин из торфа, очень полезно и принесет приличные деньги. А битум позволит мастить дворы в крепостях и даже потихоньку дорогу. Красота и возможность обследовать эти самые замки пока родичей, а вообще потенциальных врагов. Нашли в Карпатах цинковую руду с фалерит и золото, и теперь появилась возможность и латунь производить и, что важнее, хлорид цинка, сильный яд, который позволит на равных бороться с мышами и крысами. Это тоже принесет приличные деньги. Отжали у Шрабера, короля венгерского, золотые шахты и вот-вот начнется выпуск своей монеты. Просто замечательно. Нашли и вскоре начнет поступать во Владимир полевой шпат. Расчудесно. Фарфор – это вообще запредельные деньги принесет и обрушит экономику главного врага русских во все времена – Китая. Научились делать бумагу не хуже китайской, и это будет вторым гвоздем в крышку гроба для Китая. Очень вовремя. И если удастся еще чуть улучшить качество и сохранить секрет надолго, то реки серебра потекут не в Китай, а в русское королевство. Научились делать стекло, даже цветное, тоже плюс в экономику. Теперь только опять организовать закрытый город осталось, чтобы секрет не убежал к соседям и деньги и сюда потекут. То, что сейчас учатся кузнецы из Возвягля делать изделия из стекла, это не утечка технологий. Они не смогут повторить весь процесс, не имея огнеупорного кирпича и тигли из каолина. Они не смогут повторить процесс сварки стекла, не имея соды. Они не выплавят хрусталь, не зная, что этот темно-коричневый тяжелый порошок, имеющий тонкий характерный запах озона, оксид свинца, или желтый порошок, что получают при пропускании воздуха через свинец при 600 градусов, это тоже оксид свинца, не смогут связать эти два порошка с хрусталем, делать бусы из уже готового стекла, да пожалуйста, а в дальнейшем и тарелки, стаканы и прочие вазы, делайте на здоровье, зарабатывайте деньги, повышайте мастерство, изобретайте новые изделия. Флаг в руки, но сбежать в Венгрию и открыть там стекольное производство не получится. Без каолина, это вообще архисложная задача. А сода, ее сейчас просто никто не сможет сделать. Там, в Мурано, сжигают какое-то редкое растение. И оно в России, или на Руси пока, вряд ли растет. И морские водоросли пока не очень доступны. Наземные растения чаще всего солянки или водоросли, обычно видов укусов, собирали, сушили и сжигали. Затем золу выщелачивали, промывали водой, с образованием щелочного раствора. Этот раствор кипятили до сухого остатка, чтобы создать конечный продукт, который назвался кальцинированной содой. Но все эти полезные ископаемые и прибыльные и нужные производства ерунда по сравнению с находкой каменного угля. Развитие государства определяется количеством потребляемой энергии, а еще возможностью эту энергию производить или добывать. Сейчас вокруг Владимира с огромной скоростью сводятся леса, а ведь он еще даже ни одного заводика мелкого не построил, сплошные кустарные мастерские. И за год столько древесного угля перевел, что теперь леса нужно десятилетиями восстанавливать. Да, профессор Виноградов это дело на самотек не пустил, и приличное количество лесников сажает кедры и дубы на месте порубок, и не только вокруг Владимира, но и по всем его четырем княжествам, а теперь отправится и в Балаховское. Только кедру или дубу расти до взрослого состояния лет 50, даже первых шишек не увидит. Ему сейчас 34, плюс 50, далеко за 80 годков будет, столько сейчас не живут. По этой самой причине, как только гонец примчался и сказал, что в третьей яме на глубине 38 метров или 15 с небольшим сажен уперлись в слой черно-бурого камня, так Андрей Юрьевич бросил выплавку стекла на Ираху, а производство бумаги из разных солом на Глеба Зеремеевича и понесся к Червонограду. Событие 33. Пришлось на жеребце Рыжике мчаться, а не в любимой телеге, потом пересаживаться на Ворона, но и тот стал спотыкаться в конце, и последнюю четверть пути Андрей Юрьевич вообще на кляче почти трусил, конфискованный на почтовой станции или яме. Успел до темноты, и даже в шурф спустился профессор. Вообще так себе удовольствие, хоть рука византийского математика чувствовалась. Спускали его на настоящем кресле, только с тремя ножками, очевидно для устойчивости. А так все атрибуты и спинка, и подлокотники есть. А вот на глубине в 40 метров, в окружении черного пласта угля, чувствовал себя профессор Виноградов каким-то пришибленным. Давила на него земля со всех сторон, хоть диаметр шурфа был в районе 5 метров. Света почти не было, и в стены были вбиты колышки, на которых подвесили керосинки. Света от них чуть, стекол-то нет еще, зато бонусом – запах горелого керосина. Потому Андрей Юрьевич быстренько осмотрел стены, поковырял кайлом уголь, оценил его твердость и неуступчивость, и назад залез в кресло и стал дергать за веревку. Желая помочь воям побыстрее его оттуда достать, профессор оттолкнулся ногами от угольной черноты, и кресло стало вращаться. Сначала несколько оборотов в одну сторону, потом подумает и в другую, айда вертеться. Вылез Андрей Юрьевич с полным набором расстройства вестибулярного аппарата. Подташнивало и весь мокрый от испарины. «Исаак, мать твою греческую, ты не мог придумать, чтобы кресло не вращалось? Включи мозги!» Набросился на улыбающегося математика профессор Виноградов. «Так ни разу. Ладно, черт с ним. Теперь нужно придумать конвейер. Что? О, это великое изобретение руссов.